Путешественник мельком взглянул на осужденного. Когда офицер указал на него, тот опустил голову и, казалось, предельно напряг слух, чтобы хоть что-нибудь понять. Но движения его толстых, сомкнутых губ со всей очевидностью показывали, что он ничего не понимал. Путешественник хотел о многом спросить, но при виде осужденного спросил только, знает ли он приговор? «Нет», — сказал офицер и приготовился продолжать объяснение, но путешественник прервал его. «Он не знает приговора, который ему же и вынесли?» «Нет», — сказал офицер, потом на мгновение запнулся, словно требуя от путешественника более подробного обоснования его вопроса, и затем сказал, «Было бы бесполезно объяснять ему приговор, ведь он же узнает его собственным телом». Путешественник хотел уже умолкнуть, как вдруг почувствовал, что осужденный направил взгляд на него. Казалось, он спрашивал, одобряет ли путешественник описанную процедуру. Поэтому путешественник, который уже откинулся было в кресле, опять наклонился и спросил, «Но что он вообще осужден? Это хотя бы он знает?» «Нет, и этого он не знает», — сказал офицер и улыбнулся путешественнику, словно ожидая от него еще каких-нибудь странных открытий. «Вот как», — сказал путешественник и провел рукой по лбу. «Но в таком случае он и сейчас еще не знает, как отнеслись к его попытке защититься». «У него не было возможности защищаться», — сказал офицер и поглядел в сторону, как будто говорил сам с собой и не хотел смущать путешественника изложением этих обстоятельств. «Но ведь, разумеется, у него должна была быть возможность защищаться», — сказал путешественник и поднялся с кресла.